Нужно видеть и хорошее, происходящее и у нас, и в стране, и разъяснять людям, и о плохом следует говорить». Произнеся этот короткий монолог, Стальнов поднялся, подошел к шкафчику, достал чашки, произнес: «Давайте кофейку с бальзамом дернем. Это для раскрепощения мыслей и суждений. Я хоть и не часто, но балуюсь этим». Ждали, пока закипит чайник. Переговаривались о пустяках, погоде, растущих ценах на продукты, коммунальные услуги. Возмущались дороговизной жизни и низкой зарплатой. Все трое получали мало. Зарплаты еле хватало на жизнь. Выручала пенсия, пусть не очень большая, но служившая подспорьем. Одеты все скромно. Краевед Руга был в стареньком потертом сером пиджаке, темной рубашке, тоже давно не новой. Журналист Навруцкий в джинсовом костюме, который он носит бессменно вот уже более 5 лет. На ученом был белый тонкий джемпер, алая рубашка, дорогие брюки. Он часто бывал за границей и покупал там дешевые, практичные и хорошо выглядевшие вещи. Напившись кофе, вернулись к обсуждению важных тем. «Важно предупредить народ об опасной тенденции, которую вызывает плод, когда его съешь. Это излишняя откровенность. Не все следует говорить о себе общественности. Она не всегда адекватно принимает решения, мнения», — сказал ученый. «Мне думается, что таких подлецов, как наши руководители Чеснухин и Бугров, насильно нужно накормить этим плодом, чтобы они с повинной пришли в прокуратуру», — высказал свое мнение Навруцкий. «И таких мерзавцев в нашем городе достаточно много». «Это ценная мысль», — поддержал журналиста ученый. «Но мы еще должны учесть и такой немаловажный факт, как же поступит при этом прокуратура. А я скажу вам определенно, что никак. Правоохранительные органы у нас бездействуют. Повсеместно воруют, а никого не сажают за это воровство». «Это действительно так», — согласился журналист. «Раньше бы за такие штучки, какие проделывает этот тварюга Чеснухин, он давно бы сидел за решеткой. А теперь ходит в героях». «Думается, очень важно писать об этом губернатору», — вступил в разговор краевед Руга. «Он должен знать, какие негативные тенденции происходят в округе. Я, скажем, собираюсь написать ему письмо о вышедшем путеводителе по Чукотке. Это ж черт знает что, сплошные ошибки. Я насчитал их 500 и сбился. А какие деньги на это ухлопали! Подобные безграмотные вещи компрометируют самого губернатора». «Из этого ничего не выйдет», — возразил Стальнов. Во взгляде его легкая усмешка. «Пишут десятки, сотни людей пишут на произвол начальства. Их писульки никто и не читает, даже не отвечают, что их получили». «Это абсолютно так», — сказал Навруцкий. «Мы написали коллективное письмо о развале в работе телевидения и радиовещания и отправили во все мыслимые и немыслимые инстанции, в том числе депутатам и губернатору. И даже ответа не получили, что это письмо ими получено. Но то, что оно дошло до них, мы знаем. Никому ничего не нужно. Построены очень дорогостоящие, энергоемкие объекты, которые не смогут существовать без дотации. Теперь им щедро ее выделяют, а потом неоткуда будет брать деньги. Все эти объекты, в том числе развлекательные учреждения,